Глава третья. Не знаю, как долго я спал. Разбудил меня Сухай, повторяя мое имя. «Мерлин, Мерлин», — говорил он, — «белое небо». «И у меня занятой день», — продолжил я. «Знаю. Ночь тоже оказалась занятной. Значит, оно достало тебя». «Что?» «Маленькие чары от меня, дабы слегка просветить твой разум. Я решил, что склонить тебя к ответам изнутри лучше, чем нагружать своими догадками и подозрениями». Я снова был в коридоре зеркал. Я не знал, какую форму может принять видение. «Оно настоящее?» «Как происходят подобные вещи, так тому и быть». «Что ж, благодарю. Я догадывался. Помнится, Грил упоминал, что ты желал увидеть меня раньше, чем мать. Мне было интересно, много ли ты знаешь. Хотел защитить твою свободу выбора». «О чем ты говоришь?» «Уверен, что она жаждет видеть тебя на троне». Я приподнялся, потер глаза и сказал: «Полагаю, это вполне возможно. Не знаю, как далеко она зайдет, желая поспособствовать этому. Я хотел дать тебе шанс составить собственное мнение по этому поводу, перед тем, как тебя втянут в ее план. Не хочешь ли чашку чаю?» «Да, спасибо». Я принял предложенную кружку и поднес к губам. «Что еще можно сказать, помимо предположения ее намерениях?» Дядя покачал головой. «Не знаю, насколько активно сама Дара участвует в деле, если ты это имеешь в виду. Кстати, и чары, которые вчера присутствовали рядом с тобой, имела она к ним отношение или нет, сейчас уже исчезли». «Твоя работа?» Он кивнул. Я сделал еще глоток. Я никогда не предполагал, что окажусь в начале очереди претендентов на престол. Джарт пока четвертый или пятый, не так ли? Сухай кивнул. «Чувствую, денек будет не из легких», — промолвил я. «Допивай свой чай», — обратился он ко мне, — «и когда закончишь, следуй за мной». Дядя ушел через гобелен с драконом в дальнем углу комнаты. Когда я снова поднес чашку к губам, сверкающий браслет сполз с моего запястья. Он проплыл рядом со мной, утрачивая свои прежние очертания и превращаясь из плетеного шнурка в круг яркого света. Он застыл над дымящейся кружкой, будто наслаждаясь коричным ароматом. «Привет, призрак», — сказал я. «Зачем ты на этот раз поселился у меня на руке?» «Чтобы прикинуться веревкой, которую ты обычно носишь», — последовал ответ. «Я думал, ты оценишь эффект». «Я имел в виду, что ты делал все это время». «Только слушал, папа. Думал, вдруг смогу помочь». «Все эти... они действительно твои родственники?» «Те, с которыми мы разговаривали последними, да». «А только в Амбаре можно говорить плохо о родственниках?» «Нет, здесь, во дворах, это тоже работает». Я сделал еще глоток. «Ты имеешь в виду что-то конкретное? Или вообще?» «Я не доверяю ни твоей матери, ни твоему брату Мендору, хоть они мои бабка и дядя. Я думаю, они что-то против тебя замышляют. Мендор всегда был добр ко мне. А твой дядя Сухай кажется замечательно целеустремленным, но во многом напоминает Дворкина. Мог бы он затеять внутреннюю смуту, а сам приготовиться смыться в любой момент». «Надеюсь, что нет. За ним никогда такого не водилось». «О-хо-хо, ну этого времена благоприятные, а сейчас время перемен. Все-таки где ты набрался этой популярной психологии?» «Штудировал великих психологов из тени земля. Это часть моих непрерывных попыток постичь человеческую натуру. Полагаю, то было время, когда я больше всего поняла о сторонах рационального. Ну и чем же могли быть вызваны происходящие события? В камне я фактически повстречался с версией образа высшего порядка. Там были такие аспекты, которых я просто не мог понять. Это привело меня к рассмотрению теории хаоса, затем к Менингеру и всем прочим, дабы рассмотреть проявление иррационального в сознании. И каковы результаты? Я стал мудрее. Я имею в виду касательно образа. А, да. Либо в нем самом присутствует элемент рационального, совсем как у живых существ. Или, может быть, он обладает разумом более высокого порядка, так что его действия только кажутся иррациональными тем, кто не способен до конца понять их смысл. Оба эти объяснения идентичны с практической точки зрения. Мне никогда не выпадало случая провести соответствующие опыты. Скажи, пожалуйста, исходя из внутреннего опыта, не подпадаешь ли ты сам под подобную категорию? Я? Иррационален? Такая не вижу, как это возможно. Я допил чай и свесил ноги с кровати. Жаль. Думаю, некая мера иррационального и делает нас истинными людьми. Да еще то, что мы сознаем это, разумеется. Неужели? Я встал и принялся одеваться. Да, и управляя этим в себе, можно совладать с разумом и чувствами. Я собираюсь пристально изучить твою идею. Давай, — сказал я, натягивая сапоги, — и поведай мне о свершенных открытиях. Я продолжал одеваться, когда призрак спросил. Ты собираешься завтракать со своим братом Мендером, когда небо станет синим? Да. А позже приглашен на обед к своей матери? Точно. Еще позже присутствуешь на похоронах почившего монарха. Буду и там. Тебе нужна моя защита? Я под охраной моих родственников, призрак, хоть ты и не доверяешь им. Последнее погребение, на котором ты присутствовал, бомбили. Верно. Но то был Люк, а он поклялся, что прекратил. Не беспокойся, со мной все будет в порядке. Хочешь осмотреть достопримечательности — валяй. Прекрасно, — сказал он, — так и сделаю. Я встал, пересек комнату и предстал перед драконом. Можешь указать мне дорогу к Логрусу? — спросил призрак. «Ты шутишь?» «Нет», — заявил он. «Я знаю образ, но никогда не видел Логрус. Где его держат?» «Мне казалось, что я организовал тебе память получше. Во время твоей последней стычки с данным объектом ты хорошенько его обделал». «Полагаю, так оно и было. Как ты думаешь, он не держит зла?» «На первый взгляд, держит». По размышлении же, тем более, держись подальше от Логруса. Да ты же как раз советовал мне исследовать движущую силу хаоса и рациональное, но не советовал тебе кончать самоубийством. Я вложил в тебя массу труда. Я и сам себя ценю. Ты знаешь, я наделен инстинктом самосохранения совсем как органические особи. Любопытное суждение. Тебе многое известно о моих способностях. Действительно, ты хорош попадать из огня да в полымя. А ты задолжал мне за приличное обучение. Ладно, посмотрим. Это увертки. Полагаю, я и сам справлюсь. Отлично, двигай. Неужели так трудно показать? Ты же отказался от всеведения, помнишь? Папа, по-моему, мне надо его увидеть. У меня нет времени провожать тебя туда. Только укажи дорогу. Я умею хорошо маскироваться. Что ж, я тебе подскажу. Хорошо. Сухай — хранитель Логруса. Сам Логрус расположен в пещере. где-то. Единственный известный мне путь начинается здесь. Где? Здесь есть что-то такое, содержащее 9 поворотов. Я дам тебе путеводную нить. Не уверен, что твои заклинания действуют на существа, подобные мне. Я потянулся сквозь кольцо, спикард, развесил ряд черных звездочек на карте тропы, которой должен следовать призрак, повесил ее перед ним в пространстве моего логрусского зрения и сказал: «Я создал тебя, и я создал это заклятие». «Ух ты!» — отозвался призрак. «Я словно открыл базу данных, которой ранее доступа не имел. Всему свое время. Стань подобен кольцу на моем указательном пальце. Мы сейчас покинем эту комнату и проскочим еще несколько. Когда будем неподалеку от нужной тропы, я укажу ее. Двигайся по ней, пока не окажешься в том месте, где горит черная звезда. Она укажет направление, в котором ты должен будешь двигаться дальше. До того, как увидишь еще одну звезду и так далее. В конце концов окажешься в пещере, где обитает Логрус. Схранись понадежней, приступая к своим наблюдениям. Когда пожелаешь удалиться, проделай все в обратном порядке». Призрак съежился и подлетел к моему пальцу. «Отыщи меня потом и расскажи о своих приключениях». «Я так и собирался», — донесся тоненький голосок. «Не хотелось бы добавлять к твоей вероятной настоящую паранойю». «Так держать», — сказал я, входя в дракона. Я оказался в маленькой гостиной, одно окно, которое выходило на горы, другое — в пустыню. В комнате никого не было, и я вышел в длинный коридор. Да, все именно так, как мне помнилось. Я шел по нему, проходя мимо множества комнат, до тех пор, пока, открыв одну из дверей слева, не обнаружил за ней коллекцию швабр, метел, щеток и веников, груды выстиранной одежды и ванну. Да, все так. Я указал на полки справа. «Ищи черную звезду». «Ты серьезно?» — пропищал голосок. «Иди и смотри». Луч света протянулся от моего указательного пальца. Достигнув полок, искривился, сжался в нить столь тонкую, что теперь ее не было видно. «Счастливо!» — вздохнул я и отвернулся. Я закрыл дверь, все еще раздумывая, правильно ли я поступил, и утешая себя тем, что рано или поздно, но все равно отправился бы на поиски Логруса. Чему быть, того не миновать. Кроме того, мне было любопытно, что он сможет узнать. Я проследовал обратно в маленькую гостиную. Не исключено, что в последний раз мне выдается возможность побыть какое-то время в одиночестве, и я решил потратить его с пользой. Я уселся на груду подушек и вытащил козыри. Быстро перебрав колоду, остановился на карте, где поспешно набросал корал в тот недавний лихорадочный день в амбаре. Я изучал ее черты, пока карта не похолодела. Изображение обретало объем, а затем я вдруг увидел себя. Мы с Корал ярким днем гуляем по улицам Амбара, вокруг кипит торговля. А вот мы спускаемся по склону Колвера, перед нами сияет море, в небе кружат чайки. Затем кафе, стол, разбитая стену. Я накрыл козырь ладонью. Корал спала. Это был ее сон. Как странно, перебирая карты, застать другого спящего. Прикосновение моего разума не возбудило неосознанные воспоминания. Одна из маленьких жизненных головоломок. Негоже будить бедняжку только для того, чтобы узнать, как она поживает. Для этого можно вызвать Илюка. Я начал было искать его карту, но заколебался. Он наверняка изрядно занят в свои первые дни на посту монарха. А мне и так уже известно, что Корал отдыхает. Повертев в руках карту Люка, я отпихнул ее в сторону, обнаружив под ней следующую. Серая, серебряная и черная.

Жаль, что ты потерял ее. Мы вышли в коридор, я повернул налево и первым зашел в гостиную. «Козыри разбросаны», — заметил мой дядя. Я работал с одним, а карта стала черной, и из нее вылетела птица, кричащая «Запрещено!». В этот момент я их и рассыпал. «Тот, кто на той стороне, либо любитель розыгрышей, либо заколдован». Мы присели. Сухай помог мне собрать колоду. «Скорее последнее», — сказал я. «Это была карта моего отца. Долго я пытался обнаружить его, и сейчас подошел ближе всего. Я действительно слышал его голос там, в темноте, перед тем, как вмешалась черная птица и прервала связь. Наверное, он заточен в темное место, возможно, к тому же магически охраняемое». «Конечно», — сказал я, подбирая колоду и пряча ее в коробку. «Ничто не в силах повелевать тенью в местах абсолютного мрака. Мрак так же надежен, как слепота, когда нужно устранить у кого-то нашей крови саму возможность побега. Это хоть частично объясняет мои трудности. Некто, желающий держать Корвина вне игры, обязан держать его в очень темном месте». «Ты когда-нибудь встречался с моим отцом?» — спросил я. «Нет», — ответил Сухай. «Я слышал, что он нанес короткий визит во двор в конце войны, но сам не был знаком». «Ты слышал что-нибудь о том, что он здесь делал?» «Полагаю, присутствовал на встрече со Свайвелом и его советниками вместе с Рэндомом и другими повелителями Амбра, когда они готовили мирное соглашение. После чего, как я понимаю, он пошел своей дорогой, и я понятия не имею, куда она могла его завести». «В Амбре известно не больше», — сказал я. «Не знаю. Он убил одного из хаусских лордов, Барреля, незадолго до решающего сражения. Есть ли вероятность, что родственники Барреля решили отомстить ему?» Дядя дважды щелкнул клыками, затем поджал губы. «Дом Хендрейка», — задумался он. «Думаю, нет. Твоя бабка была из Хендрейка». «Знаю, но я с ними практически не общался. Некоторое расхождение во взглядах с Хельгром». «Семья Хендрейк по большей части народ воинственный», — продолжал Сухай. «Славные битвы, воинская честь и все такое. Чтобы в мирное время таить злобу за то, что случилось во время войны... Нет, не представляю я их такими». Припомнив рассказы моего отца, я спросил: «Даже если они считают убийство не совсем честным?» «Не знаю», — сказал он на это. «Трудно делать какие-то предположения в столь щекотливых вопросах». «Кто сейчас глава дома Хендрейка?» «Герцогиня Белисса Минаби». «Герцог, ее муж Ларсус. Что с ним случилось?» «Он погиб в битве падения образа. Полагаю, его убил принц Джулиан из Амбара». «А Барель был их сыном?» «Да». «Ой-ой-ой. Сразу двое. Я не знал». «У Барреля два брата, сводный брат и сводная сестра, куча детей, тети и кузенов. Большое семейство. И женщины Хендрейков удалью не уступают мужчинам». «Ну, конечно. Даже песенка такая есть: не женись на леди Хендрейк». «А можно ли как-нибудь выяснить, общался ли Корвин с ними, пока был здесь?» «Попробую слегка поспрашивать, хотя прошло столько времени. Воспоминания стираются, следы остывают. Все непросто». Сухай покачал головой. «Сколько еще до синего неба?» — спросила его. «Не так много». «Тогда мне пора отправляться в пределы Мендера.